жил да был один дракон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Это сказка про Додона, а совсем не про дракона. Ну и что? У них Додон, а у нас тут жил дракон. И с соседями он дрался, бил хвостом, огнем плевался, а соседи обижались и убить его пытались. Только это было сложно, прямо скажем, невозможно, потому что у тварюги шкура попрочней кольчуги. Даже рыцарей броня по сравнению с ней фигня. Вот состарился дракон, шкура хоть прочна, но он в небесах летать не может и соседей не тревожит. Только скучно старику, развалившись на боку, целый день лежать на злате в белокаменной палате цитадели среди скал, что огнем завоевал в годы молодости бурной. Замурлыков марш бравурный, выполз из ворот дракон, и пополз тихонько он вниз горы и через пашни к городу, где замка башни шпилями пронзали небо. Хоть дракон в том замке не был, знал он, жили в замке том королева с королем. Вот подполз дракон к воротам, громко рявкнул на кого-то, кем ворота охранялись. Те, конечно, испугались, сразу подняли тревогу, собралось народу много. И дракон тогда сказал: «Эй, народ! Я вас созвал, чтобы донести до вас, как вам выжить в этот раз. Предлагаю договор. Я хочу, чтоб с этих пор, с каждой новой луной, приходила в замок мой дева юная, чтоб мне петь баллады при луне. Сможет слух мой усладить, значит, так тому и быть. Отпущу домой с наградой. Если нет, сожру с досады. Не согласны? Всех спалю. Весь ваш город погублю». Делать нечего. Чуть свет. Всех созвали на совет. И придворных, и военных, даже слуг обыкновенных, стали думать и гадать, к чудищу кого послать. Не прошло и двух минут, вышел королевский шут: «У меня одна идея, как нам обмануть злодея», — говорит он королю. «Я баллады петь люблю, а уж платье коль надену, то вполне сойду за деву. Пропищу ему балладу и вторую, если надо. А когда дракон уснет, я вспорю ему живот, продырявлю шкуру я там, где тоньше чешуя». Ну, на то мы порешили. На шута наряд пошили, серьги в оба уха вдели и белил не пожалели, пудры, туши и помады, чтобы выглядел как надо. И поехал он верхом к замку, где живет дракон. Ночь спускается, луна светит на небе, полна только в замке темнота. Впрочем, дверь не заперта. «Здравствуй, дева молодая», — говорит дракон, зевая. «Проходи, присядь, покушай. Что скажу тебе, послушай. Мне за старостью лет скучен стал весь белый свет. Жизнь не в радость, тяжело мне подняться на крыло, а дракон без неба так, огнедышащий червяк. Ты должна меня развлечь, чтобы от грустных дум отвлечь. Будешь песни сочинять, чтобы мог я помечтать о полетах в небесах, о различных чудесах. Обижать тебя не стану. Коли духом я воспряну, отпущу, озолочу. А иначе проглочу. Что ж, отважный шут ответил и запел. Жила на свете дева юная одна. Как-то раз пошла она собирать грибы по лесу и увидела принцессу. Та одна в лесу гуляла и цветочки собирала. Оказалось, что похожи обе девушки. И что же? Мысль принцессу осенила. Как бы интересно было в замок ей не возвращаться, а с народом пообщаться. Ну, а девушку-крестьянку за себя подсунуть нянькам. Да? Конечно, согласилась, в платье шлейфом облачилась, туфли с бантами на ножке, а принцесса за лукошко и в деревню прямиком побежала босиком. Только ей не повезло. В этот вечер, как назло, деву для тебя искали и принцессу ту поймали. Значит, «та принцесса ты?» — донеслось из темноты. «Хочешь — верь, а хочешь — нет», — усмехнулся шут в ответ. Призадумался дракон. Вдруг принцессу держит он в своем замке против воли. Это стало быть в неволе. Ведь по древнему преданию ждет дракона наказание. Должен рыцарь появиться, чтобы насмерть с ним сразиться. И пророчество гласит, он дракона победит. Нет, подобного расклада не было дракону надо. Он хоть и любил подраться, только с жизнью расставаться совершенно не хотел. От волнения он вспотел. Заблестела чешуя, и уполз он, как змея. В подземелье размышлять не остался, в зале спать. Так что шут его прикончить не сумел бы этой ночи. Кстати, тот не понимал, чем дракона напугал, так что даже растерялся. Впрочем, быстро оклемался, побродил в тиши по залу, где сокровище лежало, золотишко подобрал, по карманам рассовал и улегся, как дракон, спать на куче злата он. Утро красит небосклон. Возвращается дракон. Видит он, сидит девица и пытается побриться. Хорошо, что тот дракон был ни капли не знаком с этим утренним процессом. И не знал он, что принцессы перед зеркалом своим занимаются другим. Говорит дракон шуту. Я подумал, раз не ту мне король прислал девицу, можешь в город возвратиться. Я принцессу, так и быть, соглашаюсь отпустить. Мне ж пришлите вы другую. Лучше девушку простую, мне принцессы ни к чему. Отвечает шут ему. Месяц жить по уговору я должна здесь. И не скоро я отсюда уберусь, а тебя я не боюсь. Почему он так сказал? толком шут и сам не знал. Может, догадался он, раз волнуется дракон, что принцесса не уходит, опасается, выходит, что придут ее спасать. Начал шут припоминать. Старый прадед говорил, хоть дракон жестоким был, жег селенье, лютовал, но принцесс не воровал. Почему? Никто не знает, что старик дракон скрывает. И решил он все узнать, то есть тайну разгадать. В гневе разметал дракон кучу золота хвостом, грозно прорычал: «Проклятие! Что за балаболка в платье? Прочь, нахальная деваха!» Шут поежился от страха, ощетинился, как еж: «Не уйду! И что, сожрешь?» «Есть такое искушение! И над этим, без сомнения, должен я поразмышлять! Ты же будешь продолжать петь мне песни! Раз домой не уходишь, значит, пой!» Лютню шут свою настроил и концерт ему устроил. Спел баллады все, что знал, но дракон не засыпал. День прошел, настала ночь. Петь уже шуту не вмочь, веки налились свинцом. Что же будет с храбрецом, если он глаза сомкнет? Вдруг дракон его сожрет? Нет, пока наш шут принцесса, нет дракону интереса есть его. Но почему? Вдруг привиделась ему, в темноте зашевелилась тень, как будто притаилась старушонка где-то там. Палец приложив к губам, знаком молча показала: пусть дракон уйдет сначала, после подойди сюда. Шут кивнул: я понял, да. Сон с него тотчас слетел. Шут еще балладу спел про победу на войне в чужедальней стороне, всех героев перебрал. Наконец дракон сказал: ты не ела, не пила, не гуляла, не спала. Удивительное рвение. Это стоит поощрения. Можешь золото набрать и иди, пожалуй, спать. И уполз из зала прочь, как и в давешнюю ночь. Шут же времени не терял. В темный угол побежал, где старушка схоронилась. «Как ты в замке очутилась?» — он спросил. Она в ответ: я живу здесь много лет, даже счет годам забыла. Это в раннем детстве было. Прилетел дракон в наш замок, съел лакеев и служанок, съел родителей моих, стражу и министров их. Но меня в живых оставил, потому что против правил для драконов есть принцесс. Так что он тебя не съест. Хоть кричи или ругайся, хоть посуду и кидайся, реагировать не станет, если только не узнаешь, что ты вовсе не принцесса. Ты ж не девушка из леса, а мужчина в женском платье. Догадалась? Вот проклятие! Неужели не похож? Нет, меня не проведешь. Но дракона, впрочем, сможешь. Может, мне спастись поможешь. Слушай дальше. Я была той порой еще мала, чтоб с драконами сражаться. Глупо было бы пытаться злого монстра победить. Я пыталась отравить, но не вышло. Это жутко не сварение желудка у дракона. Право слово. Ты не повторяй такого. Все мои тычки мечом ему были нипочем. В результате я сказала, что пророчество читала, что придет сюда за мной славный рыцарь молодой и сумеет одолеть. А дракон поверил ведь. Почему он мне поверил? Дело в том, что узкие двери в этом замке для него. И не знает он всего, что там написать пророк на священном камне мог. Одолел дракона страх. На глазах бедняга чах. В подземелье он забился, хорошо, что поместился. Только ночью вылетал, коз соседский хворовал. Тихо, мирно, без огня. В общем, радовал меня. Гордо я себе твердила, что дракона победила. Так прошло немало лет. Но однажды, став чуть свет, прорычал дракон: «Ну что, не пришел сюда никто? Врут пророчества людские? Или рыцари такие не родились на свет? На меня управы нет. Или дело в том, что дева не принцесса королева? Я же короля сожрал?» Тихо он пробормотал: «Что ж, прекрасно, превосходно. Если так судьбе угодно, буду делать, что хочу. Может, в замок полечу, что стоит неподалеку. Уничтожу всех жестоко. Главное, принцесс не красть. Буду веселиться сласть я в окрестностях отныне, так что рыцарей в помине не останется вокруг». Он взлетел, над замком круг описал и скрылся в небе. Целый день он в замке не был, ночью прилетел обратно с множеством доспехов латно. Как он столько дотащил, на пол с грохотом свалил. «У меня броня получше», — говорит. «А эта куча, что от рыцарей досталась, мне красивой показалось. Полюбуйся, как блестит. Пусть с сокровищем лежит». Я ужасно огорчилась. Ведь все это приключилось, в общем-то, из-за меня, из-за глупого вранья. Королева, вот и тайна, шут подумал. И случайно я узнал, что трус дракон. Потому и злющий он. Думаю, что все злодеи, чем трусливее, тем злее. «Что ж, величество, помочь королеве я не прочь», — говорит он. «Мы дракона победим, вернем корону. Ведь сейчас, когда летать он не может, напугать с вами мы его сумеем. Одевайтесь поскорее в мой наряд. Лицо прикрыть вам придется, может быть, чтоб дракон при свете дня вас бы принял за меня. Я ж в доспехи наряжусь, славным рыцарем скажусь, тем, который вас спасет, голову ему снесет». Глупо было рисковать, но шуту не занимать храбрости, а может, дури. Он доспехи по фигуре подобрал, взял в руки меч и дракона стал стеречь возле входа в цитадель, где росла большая ель. Он за ней схоронился. Поутру дракон явился. Видит он, принцесса спит. «Просыпайся», — говорит. «Уходи или песни пой. Я намаялся с тобой. Вроде и поешь неплохо, но какого-то подвоха жду, пока ты здесь живешь. Может быть, меня ты ждешь?» Со двора дракон услышал. И к нему навстречу вышел рыцарь юный, полный силы, как пророчество гласило. Понял он, что все серьезно. Пал он ниц, взмолился слезно: «Пощадите, старика, вам готов служить века, что остались мне до смерти. я раскаялся, поверьте. Что ж, отважный шут сказал, если вправду осознал, ладно, я тебя не трону, но сперва отдай корону королеве и иди в подземелье посиди, за решеткой под замком. Будет там теперь твой дом. Будешь деток развлекать и поленья разжигать, если вдруг огонь потухнет по случайности на кухне. Если ж вдруг кого обидишь, что случится, сам увидишь. Я, хотя и не пророк, меч садить сумею в бок. И дракон уполз покорно в подземелье, так проворно, как сумел в свои года, и уж больше никогда никого не убивал, уговор не нарушал. Королева ж расцвела, вроде старую была, только в раз помолодела, лишь наряд другой надела. Наняла и слуг, и стражу, и шута другого даже, нашего ж за все дела в рыцари произвела. Тут истории конец. Кто дослушал, молодец.